Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о христологии, на этот раз поговорим о дарах представления. Для этого читаем из Евангелия Матфея, 5 главы, стих 3 по 9. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Читая эти слова, приходится удивляться, как Христос умело и логично одевал свои мысли в поэтические одежды. Каждое короткое изречение имело сентенцию глубокой философии. Его притчи и примеры, употребляемые в его науке, имели форму неповторимой красоты. И несмотря на простоту слов, на выражение в притчах, его мысли так захватывающие, что ими увлекались великие умы человечества. Например, рассказ о человеке, попавшем в руки разбойников, или, как мы называем, притчей о добром самарянине, которая осталась синонимом и до нашего времени. Это самарянин – человек, оказавший помощь несчастному в самое трудное время. Какая масса людей попадает в руки разбойника на пути жизни? Этим разбойником не только может быть человек – но и всякий порок, грех, пьянство, болезнь – все, что приносит страдания в жизни. Посмотрите вокруг себя, много ли встретите людей, действующих по примеру доброго самарянина. Для этого нужна любовь, симпатия, посвящение, а это исходит от источника любви Бога в лице Иисуса Христа. Маленький пример. В Африке был основан христианский госпиталь для прокаженных, в котором находилось сотни больных несчастных, и как-то посетила этот госпиталь богатая дама. Смотря на обезображенные лица и другие части тела, она с нескрываемым отвращением сказала работающей там сестре: «Если бы мне давали миллионы рублей за один день этой работы, я бы никогда не согласилась». Сестра ее ответила: «И я бы за миллион рублей тоже не согласилась, но я верю во Христа. Он любил всех людей и заповедал нам любить также, и поэтому во имя Его любви я охотно исполняю работу здесь, чтобы облегчить хоть немного страданий этих несчастных людей». Вот где правильное понятие смысла служения доброго самарянина. И для такого служения, повторяем, дает силу Иисус Христос. Вторая мысль – это присутствие Духа. Читаем в Евангелии Матфея, 22 главе, стих 15 по 22. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божью учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Дары познания людей у Христа доказывают присутствие Духа, что дает ему всегда победу над его противниками. Никакого лукавства, хитрости, обмана не было, не были скрыты от него, как бы это ни было замаскировано и при открытии этих низких способов враги его отступали со стыдом. Из прочитанного выше места видим, что Христос не хотел высказаться за кесаря, он утратил бы популярность как мессия. Также не мог сказать ничего против кесаря, иначе грозила бы безвременная смерть. Никто не ожидал от него такого мудрого ответа. Удивляемся также его спокойствию. В такой трудной ситуации его нерастерянность и другим высоким качествам его характера, что ставило его выше всех его недоброжелателей, они всегда были побеждаемы. Третья мысль – ясность его мысли. Читаем у Матфея 22 главе, стих 30 по 40. «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слышав, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Читая эти места, видим, как Христос кротко и ясно отвечает на такие сложные и важные вопросы. На тему о воскресении из мертвых, затронутой саддукеями, написано много книг, ибо это тема, интересующая человечество от самого начала. Никакая наука до сих пор не дала определенного ответа. Христиане принимают то верой в науку Христа, и для нас, верующих, этого достаточно. Еще больше написано в литературе еврейской и христианской на тему заповедей, и в толкованиях этих заповедей люди, особенно иудейские талмудисты, доходят до таких абсурдальных мелочей, что их не следует даже упоминать. И этим мелочам закрывают главную суть Божьих заповедей. А ведь Христос говорит кратко и ясно: «Люби Бога и ближнего». Вот этика ежедневной жизни христианина. Практикой этой этики могут разрешиться и все социальные проблемы на земле. Добавим еще слова из его науки. «Больший из вас да будет вам слугою». Христос это практиковал в своей жизни. Его науки находят место среди всех народов мира, и всюду она есть нужна и актуальна. Как сказал один мыслитель, что дух Христа так обширен, что каждая наука может принять его в свою среду. Его универсализм выражается так. Будда принадлежал и Индии, Конфуций – Китаю, Магомед – арабам. Принадлежал ли Христос только евреям? Один социолог определяет это так. Христос приходит от евреев, воспитывался как еврей. Однако в его науке и жизни ничего не было еврейского. Когда говорим о ясности его мысли, то убеждаемся, что чистота, определенность, четкость его проявлялась в его беседах с людьми всех классов, начиная с рыбака и мытаря и кончая разговорами с первосвященниками, фарисеями, законниками и правителями Палестины, и Иродом и Пилатом. В жизни упомянутых людей было много слабостей, грехов, преступлений всякого рода. Жизнь же Христа выделялась среди них, как свет ярко сияющего солнца. И он сказал об этом сам: «Я свет миру». Иногда в наше время Христа сравнивают с большими деятелями в науке, политике, философии и так далее. Но что стало с этими великими людьми? Об этом все мы знаем. Наука Христа ничуть не изменилась в течение целых тысячелетий и имеет ту же спасительную силу и сегодня. О нем сказано в Писании, что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же.